Он внезапно выпрямился и тихо сквозь зубы сказал: «Какого человека загубили панские наймиты? Сколько добра он мог бы еще принести Украине?» Потом он круто повернулся к сторожу и приказал ему: «Ты, старик, присмотришь еще немного за могилой. Мы тут памятник поставим». Сторож молча кивнул головой. «А вы из какой башни смотрели?» — повернулся к нам Амелюсты. «А вот из той, крайней, высокой. Видите окно большое?» — показал я на папскую башню. «Оттуда?» — удивился Амелюсты. «И как только вас не заметили, прямо удивительно. Но ваше счастье, ребята!» «Да я уж и то, товарищ начальник, думал, как они туда забрались. Какая нечистая сила их туда понесла?» «Ладно, ладно, будет тебе нечистая сила», — криво улыбнувшись, сказал сосед. «Пойдемте-ка домой, хлопцы, старику спать пора». По дороге из крепости к мосту, у самого подземного хода, мы встретили часового. С винтовкой наперевес он медленно прохаживался вдоль крепостной стены. «Что он, мост охраняет?» — тихо спросил Куница у Амелюстова, когда мы прошли мимо. «От бандитов», — ответил Амелюстый. «Ты вот спать уляжешься, а он всю ночь будет ходить здесь, чтобы в город бандиты не заскочили. Понятно?» «Понятно», — откликнулся Куница. «А если понятно, то бегите, басурманы, домой. Вам спать пора», — сказал он, и, заметив, что нам не очень-то хочется покидать его, добавил: «Но ничего, ничего, ступайте, завтра выкупаетесь. Пойдем, Юська», — с обидой в голосе позвал я Куницу. «Раз не хочет, чтобы мы вместе с ним купались, не надо. Мне обидно, что Амелюсты считает нас маленькими. Спать пора, тоже выдумал». Куница, оглядываясь, пошел за мной по пятам. Белая рубашка соседа смутно маячила возле самого берега. Видно, он уже стал раздеваться. Через неделю в старую крепость из города с красными знаменами, с венками, обвитыми траурными лентами, пришли военные и рабочие, члены местных профсоюзов, печатники, коммунальники, железнодорожники. Смеркалось, погода стояла пасмурная, осенняя, совсем не похоже было, что на дворе июль. Тучи мрачные, черные, плыли по небу на запад. Сухой холодный ветер рвал тугие полотнища знамен, поднимая с земли пыль, сухую траву. Мы с Куницей вошли в старую крепость последними, позади колонны. Нашей могильной плиты уже не было. У подножья зеленого бастиона над могилой Сергушина поднимался гладкий простой памятник из серого мрамора. Посредине памятника не очень четкими буквами была выбита надпись: «Борцу за советскую Украину, первому председателю военно-революционного трибунала Тимофею Сергушину, погибшему от руки петлюровских бандитов». Памятник обнесен железной, свежевыкрашенной решеткой. Около нее, нахмурившись без фуражки, стоит курчавый Амелюстый. Он держит под руку молодую невысокую девушку в синей косыночке. Девушка плачет. Пряди ее темных каштановых волос выбились из-под косынки и падают на мокрые от слез глаза. Кто она? Сестра? Знакомая или чужая, вспоминающая свое собственное горе? А может, это та самая девушка, с которой познакомился Сергушин, когда по ночам, разыскивая друзей, смело бродил по занятому врагами городу? Среди военных, рядом с нашим квартирантом Полевым, сняв засаленную кепку, стоит мой отец. Около него выстроились в две шеренги, от могилы до папской башни, рабочие, типа гравщики, мукомолы с мельницы Орловского, рабочие электростанции. Среди служащих городской больницы я узнал провизора Дулемберга. Он облокотился на палку, седой, сухопарый. На бастион забрался командир Терегула Березанского полка, коренастый, в светло-зеленом казакине. Он несколько минут молча стоял, держа в руках форменную фуражку с вогнутым козырьком. Потом он стал говорить. Над притихшей толпой очень ясно прозвучали его первые отрывистые, жесткие слова. Командир говорил, что донецкий шахтер Сергушин погиб за дело советской власти от руки петлюровцев. Командир рассказывал, как еще при гетмане Скоропадском Сергушин из подполья вел борьбу с оккупантами Украины, собирая вокруг себя и воспитывая самых лучших людей нашего города.